Выступил тут пред народ Алиферс, многоопытный старец, сын мастеров, грядущий он, как минувшее ведал. С мыслью благой, обратясь к согражданам, так им сказал он: «Выслушать слово мое приглашаю вас, люди Итаки. Вашей виною, друзья, совершилась беда роковая. Мне вы и ментору мудрому не дали веры, когда мы вовремя вас убеждали унять сыновей безрассудных, много себе непозволенных дел позволявших, губивших дом Одиссеев и злые обиды нанесших супруге, мужа, который мечтали сюда не воротиться вечно. Вот вам теперь мой совет. Моему покоритесь слову, мирно останьтесь здесь, чтоб беды на себя не накликать злейшей». Сказал, половина, большая собрание, свирепым воплем вскочила, покойно на месте остались другие. Те ж, негодуя на речь Алиферсову, вслед за Евпейтом бросились шумно неистовым сонмом готовиться к бою. Все, облачившиеся в крепкие медно-блестящие брони, за город вышли и там собрались великой толпою. Их предводитель Евпейт, обезумленный горем великим, мнил, что за сына отмстит, но ему не назначено было в дом свой опять возвратиться. Его стерегла уж судьбина. Тут светлоокая Зевса Краниона дочь обратила слово к отцу и сказала: «Кранион, верховный владыка, мне отвечай, вопрошающий, что ты теперь замышляешь? Злую ль гражданскую брань и свирепо-кровавую сечу здесь воспалить? Иль противникам миром велеть сочетаться?» Ей возражая, ответствовал туч-собиратель Кранион: «Странно мне, милая дочь, что меня ты о том вопрошаешь. Ты не сама ли рассудком решила своим, что погубит всех их домой возвратясь Одиссей многоумный? Что хочешь сделать теперь, то и сделай. Мои же тебе я открою мысли. Отмстил женихам Одиссей богоравный. Имел он право на то, и царем он останется, клятвой великой мир утвердится. А горькую смерть сыновей их и братьев в жертву забвению мы предадим, и любовь совокупит прежнее всех, и с покоем обилие здесь водворится». Кончив, велел он идти нетерпением горевшей Афине. Бурно в Итаку с вершины Олимпа шагнула богиня.